Глава 3. «В лесу раздавался топор дровосека», — сказал Семен и длинно выругался. «Пошли». Источник звуков удалось запеленговать без особого труда. Довольно обширный участок засохшего леса, хорошо выделяющийся среди окружающей зелени. С чего бы ему там засохнуть, что болото на склоне образовалось, на южном? Ну, собственно говоря, причин можно придумать много, но это не первый участок, который мы встретили на пути. Причина гибели деревьев всюду одна и та же, на стволах по кругу ободрана кора. Еще много общих черт. Участки расположены на пологих южных склонах. Это обычно смешанный лиственно-хвойный лес, в котором преобладают деревья со стволами до 20 см толщиной. Закольцованные участки примыкают к долинам ручьев и речек и никогда не располагаются прямо посреди сплошных лесных массивов. И вот теперь стук. По идее, надо бы послать вперед Пита. Он умеет быть невидимым и неслышимым. Но тот, кто стучит в лесу, вряд ли прислушивается к каждому шороху. По-видимому, на окружающие ему плевать. Кроме того, здесь явно происходит нечто необычное, и пятикантроп, конечно, не сможет понять, что именно. Семен расчехлил клинок пальмы, поправил прощу и сумку с камнями. Подумав немного, решил забрать у спутника арбалет и зарядить его на всякий случай. Никаких засад или скрытых сторожевых постов Пит не почуял. На подходе он определил присутствие чужих людей, меньше 10, и костра, который не горит, а лишь тлеет. Семен рискнул приблизиться на расстояние визуального контакта. Это расстояние оказалось совсем небольшим, видимость в лесу ограничена. Как только Семен рассмотрел шевеление между стволов, как только услышал негромкий говор, он начал подкрадываться. В самый разгар этого процесса под ногой его что-то предательски хрустнуло. Семен замер и минут 15 ждал последствий, морально готовясь к драке и вопросительно поглядывая на Пита. Однако пятикантроп отрицательно качал головой и улыбался. Никого и ничего. «Однако», — поскреб затылок Семен, — «такое впечатление, что меня вообще не услышали. Или услышали, но внимания не обратили. Это что ж за народ такой?» Семен вновь двинулся вперед. На собственное дыхание, шуршание и хрустение он решил особого внимания не обращать. Найти приличный наблюдательный пункт и без того казалось весьма непростым делом. Примерно через полчаса Семен вновь озадаченно чесал затылок. Допустим, что древний каменный век, палеолит, здесь кончился со всеми вытекающими последствиями. Наступил неолит, но ведь не какой-нибудь, а ранний, можно даже сказать раннейший. А это что? Точнее, кто? Может, я чего-то не понимаю, но... Но, по-моему, это просто бригада лесорубов. Как там пелось во времена моей молодости? Привыкли руки к топорам. Каким к черту топорам? Даже до меди тут еще тысячи лет, и тем не менее. Вон тот мужичок привычно и ловко чем-то надрубил приличную осину, сломал и перешел к следующей. И таким манером они вырубили уже немалый участок. Ближе к вечеру, сменив несколько наблюдательных пунктов, Семен выяснил следующее. Здесь работают 6 человек, взрослых и 2 подростка. Мужики худые, низкорослые, усатые и бородатые, одеты в штаны и рубахи из какой-то некрашенной ткани. Они методично срубают все, что стоит, за исключением редких здесь толстых деревьев. Вероятно, не хотят возиться. Сучья у деревьев не обрубают, а оставляют как есть. Судя по всему, работают они тут не первый день. Недалеко от ручья расположено нечто вроде шалаша или балагана, возле которого дымится кострище. Попав в этот мир, Семен первое время сильно страдал от невозможности нормально работать с деревом без металлических инструментов. Без них построить шалаш или плот, не говоря уж про лодку, целая проблема. Чем же так ловко орудуют эти люди? Да похоже, что камнем. Какими-то рубилами, причем без рукояток. Подозрение подтвердилось. Человек, работавший чуть в стороне от других, остановился. Он некоторое время разглядывал свой инструмент. Потом извлек из кармана какой-то небольшой предмет и стал им по этому инструменту бить. Движения оказались очень характерными. Так оббивают, затачивая острие каменного орудия. По-видимому, фокус не удался. После нескольких ударов человек изучил результаты, что-то негромко сказал, бросил инструмент на землю и направился в сторону шалаша. Вероятно, за новым. При этом он прихватил со своего рабочего места довольно длинную прямую палку с коротенькой перекладиной близ верхнего конца. Напрягая зрение, Семен рассмотрел, что на этом самом конце что-то закреплено. Наконечник, наверное. «Знаю, знаю», — мысленно усмехнулся наблюдатель. «Такая штука у нас на Руси называется рогатина». «Принеси», — прошептал Семен, обращаясь к Питу, и кивнул в сторону порубки. «Принеси, что он там бросил». Огромный волосатый пятикантроп легко поднялся на ноги и двинулся вперед, не касаясь веток, не шелестя прошлогодней листвой под ногами. Несколько минут спустя Семен держал в руке первобытный инструмент и гадал, как его назвать. Чоппер, рубило. Весит меньше килограмма, изготовлен примитивно и просто. По сути дела, это просто обколотая с одной стороны кварцитовая галька. Она довольно удобно ложится в руку. Что есть по этому поводу в моей бездонной памяти? Ну, конечно. Замечательный ученый С. А. Семенов. Среди прочего, Сергей Аристархович на практике изучал, что и как делалось в каменном веке. Он и его люди экспериментально доказали, что каменными топорами лес рубить можно вполне успешно. Только топор нужен особой формы, чтобы он как бы самозатачивался при работе. Вот эта штука такой, наверное, и была, но теперь все же поизносилась, и ее выбросили. Трудиться от зари до зари лесорубы, по-видимому, не собирались. Еще засветло они стали один за другим бросать работу и стягиваться к шалашу. Семен решил подобраться поближе и допустил оплошность. Не заметил в кустах мальчишку, который, по-видимому, справлял нужду. За кого уж он принял Семена, осталось неясным. Но парень вскочил и с криком бросился к своим. Семену пришлось замереть на месте, согнувшись с поднятой ногой. Парнишка добежал до стоянки и начал что-то объяснять, показывая руками в сторону кустов. Мужчины всполошились, похватали рогатины, а у одного в руках даже оказался лук. Пока все стояли, сбившись в кучку и выставив вперед оружие, он пытался надеть на рога тетиву. Поскольку нападение не последовало и никакого движения в зарослях не наблюдалось, лесорубы немного расслабились, оружие опустили и начали общаться в полголоса. В конце концов их гомон затих. Один из мужчин со светлой бородой оставил рогатину, выдвинулся по направлению к Семену на несколько метров и принялся довольно громко распевать речитативом. Иногда он сбивался, и тогда соратники ему сзади подсказывали. В процессе исполнения певец делал какие-то хитрые движения руками. Семен смотрел в основном на него и поэтому не понял, что закопошение происходило между шалашом и кострищем. Оно закончилось, и к солисту подошли двое мужчин с какими-то предметами в руках. Это было явно не оружие. Все вместе они стали медленно продвигаться вперед. Старший время от времени произносил одну-две фразы и махал руками. Его спутники пугливо оглядывались. Они явно боялись и идти никуда не хотели. Семен решил остаться на месте, поскольку направлялась делегация не прямо к нему, а немного в сторону. По-видимому, пацан малость ошибся, указывая направление. Наконец, троица скрылась из виду за густым кустом, а потом появилась вновь. Они возвращались к костру, но уже без груза. Двигаться им было крайне неудобно, поскольку они пятились. Боялись, наверное, поворачиваться к лесу спиной. Возле кострища началось довольно бурное обсуждение чего-то. Впрочем, оно быстро прекратилось, и народ занялся своими делами. Похоже, они собирались ужинать и располагаться на ночлег. Время от времени то один, то другой поглядывали в сторону кустов. Тело у Семена затекло нестерпимо. Он медленно и плавно принял более удобную позу, постоял немного и начал удаляться. Прежде чем сделать очередной шаг, он подолгу рассматривал место, куда поставит ногу, а потом еще и щупал его стопой сквозь тонкую подошву мокасина. В конце концов он счел, что отошел на достаточное расстояние, расслабился и уселся отдыхать, прислонившись к еще не срубленному засохшему дереву. Не успел он расположиться, как рядом материализовался его спутник. И Семен в очередной раз позавидовал тому, как пятикантропы, совсем не мелкие ребята, умудряются быть невидимыми и бесшумными. «Ты видел этот переполох, Пит?» «Видхел, Симхон Никич! Севхитхел!» «А чего это они притащили в лес? Штуки какие-то!» «Еду несли, еду! Вкусно!» «Какую еще еду? Ты с дуба упал?» «Я сейчас, Симхон Никич!» Вскочил на ноги парень. «Быстро хожу!» «Ну, давай, только смотри, чтобы не заметили!» «Не!» — засмеялся пятикантроп. «Они не зетить!» Ждать пришлось недолго. Пит появился так же бесшумно, как и ушел. Он держал в руках две деревянные посудины, чем-то наполненные. Пятикантроп то и дело облизывался, но нити слюны все равно свисали с его губ. «Вот, Симхон Никич!» — поставил он корыться на землю. — Принес. Не разлил. — Молодец, — похвалил Семен. — И что же это такое? — Еда. Вкусно. — Это я уже слышал, — буркнул Семен и принялся изучать содержимое посудин. В одной плескалось примерно пол-литра мутноватой жидкости. Вид у нее был не слишком аппетитным, но запах... В общем, после некоторого колебания Семен решился и отхлебнул. Поболтал во рту, щупая вкусовыми рецепторами. Подумал немного и проглотил. Прислушался к ощущениям и поставил диагноз. Данная жидкость, безусловно, является напитком. Она содержит некоторое довольно маленькое количество алкоголя и вкусовые добавки, кажется, мед и еще что-то. Прямого аналога, пожалуй, не подобрать. Это нечто среднее между самодельным деревенским пивом, слабенькой брашкой и квасом. — Что смотришь? — обратился он к спутнику. — Тоже хочешь? На, пей. Остатков жидкости хватило Питу на один глоток, и он расплылся в довольной улыбке. — Надо же, как интересно! — подумал Семен. — А вот самогон пятикантропы употреблять не могут. Их вкусовые рецепторы однозначно диагностируют его как яд, и инстинкт требует немедленно выплюнуть. — Ладно, едем дальше. Вторая посудина содержала три плоских предмета неправильной округлой формы размером с ладонь или чуть больше и примерно такой же толщины. Семен ухватил один из них пальцами, стал рассматривать и обнюхивать. В конце концов он откусил кусочек, пожевал и, не решившись проглотить, выплюнул. Это лепешка, испеченная или поджаренная. Она сделана из грубо перемолотых зерен какого-то растения. По консистенции напоминает толстый блин из смеси плохой муки и кманной крупы, но испеченный без разрыхлителя, дрожжей или соды. Наверное, питательно, но невкусно. Ни соли, ни вкусовых добавок. Пожалуй, я и сегодня буду ужинать колбасой без хлеба. Лепешки Семен отдал Питу и некоторое время наблюдал, как тот жует их, смакуя, словно пирожные. «Надеюсь, отраву нам не подсыпали». В каменном веке до таких подлостей вроде бы еще не додумались. Но что же это было? Что за подношение такое? Место атаки, погони, прочесывания. Может быть, конечно, все еще впереди, но... Но почему-то возникает другая ассоциация. Русский народ, да и его предки, испокон веков жил рядом с лесом, посреди леса и никогда в лесу. Мы не лесовики, мы жители искусственных ландшафтов. Лес нами всегда активно эксплуатировался и уничтожался. При этом лесная чаща, не тронутая топором, всегда вызывала страх. Народ плотно заселил ее всевозможными лешами, водяными, кикиморами и прочей живностью. Христианизация превратила лесное население в нечисть и сильно снизила его плотность, но из людского сознания вывести не смогла. Существуют многочисленные подробные инструкции о том, что следует делать при встрече с лешим или кикиморой. Они, инструкции, разные. Нечисть рекомендуется задобрить или обмануть, но почти никогда напасть на нее. Вот, похоже, меня за лешего и приняли. Поднесли дары и попросили не беспокоить. А кого, собственно говоря, людям бояться в лесу средней полосы, кроме нечисти? Волка, тигра, медведя, рыси. Ни одно из этих животных специально на человека не охотится. Не те у него инстинктивные программы. Конечно, если попытаться играть с медвежатами или влезть в волчье логово, то можно поиметь неприятности. Судя по литературе былой современности, у человека, точнее его дочеловеческих предков, в природе вообще был только один настоящий враг – леопард. В общем, я сильно осложнил себе жизнь, следить теперь станет трудно, поскольку народ испуган и будет настороже. «Ладно», — сказал Семен своему спутнику. «Отнеси-ка посуду туда, где взял, скажи хозяевам спасибо, шутка, и возвращайся. Пойдем в лагерь, там и подумаем, как жить дальше». Усиленные размышления позволили родить лишь один маломальски приемлемый план. Эти люди не живут здесь постоянно, они сюда пришли на время, чтобы работать. Вряд ли они явились издалека. Надо посмотреть на их гнездо, и все станет ясно. Наверное. «Пит, а ты сможешь пройти по следу, который они оставили? Ну, туда, откуда они пришли?» «Дха, Симхонкич!» Обрадованно отозвался Пятикантроп. «Очень быстро могу!» «Ну, быстро-то нам не надо!» — унял его пред Семен. «Пойдем вдвоем, как есть. Харчей у нас, если экономить, дня на 3-4 хватит. А барахлишка, чтобы ночевать, худо-бедно имеется». «Тхатхань, Симхон Никич!» Путь и правда оказался недолог. К вечеру следующего дня Семен брел по тропе человеческой. Вдоль залома плевался, матерился и повторял непонятную для его спутника фразу. «Догадался и понял я жизни обман». Не догадаться, конечно, было трудно. Вал из веток и колючих кустов кое-где превращался в подобие плетня. Все это огораживало довольно обширную площадь, на которой среди обгорелых пней и сучьев обильно росла трава, причем одного вида, с незрелыми еще колосками. Нечто подобное Семен когда-то видел во время своего далекого вояжа на юг. Только никакой гари там не было, и конструкция изгороди была другой. Будучи крупным специалистом по ботанике, Семен траву определил как скорее ячмень, чем рожь. Тропа проходила по свободному пространству между пожогом и нетронутым лесом. Вероятно, оно было расчищено, чтобы оградить распространение огня. Обойдя вокруг этого поля, Семен уселся на ствол поваленного не людьми дерева и стал размышлять. Во-первых, куда мы попали? Ответ — на обжитую территорию. Народу тут так много, что Пит потерял след. Здесь тропы, которые идут в разных направлениях. Может быть, для горожанина 21 века это еле заметные стежки, а по здешним меркам целые дороги. По одной из них мы и пришли сюда. Вопрос второй. Что это значит? Как называется? Называется романтично. Подсечно-огневое земледелие. В конце палеолита? Ну да. Вспоминай, Сёма, вспоминай все, что когда-то читал или слышал по этому поводу. Ученые раскапывают древние очаги земледелия. Египет, Месопотамию, Южную Америку и другие. Они возникли примерно в одно время, 8-9 тысяч лет назад. Земледелие там было в основном поливным. Оно оставило массу следов. И породило загадку. Культурные растения не были там выведены. Они были уже готовыми, откуда-то заимствованными. У кого мог заимствовать тот, кто был первым? У инопланетян? Есть и такая версия. Только моим инопланетным друзьям инструкции не позволяют просто взять и отсыпать туземцам семенной пшенички. Да и выродится она быстро. А вот Н.И. Вавилов еще в первой половине 20 века высказал мнение, что изначально земледелие не было поливным. А каким оно было? Да вот таким вот. Руби, жги, сей, жни. И никаких следов для археологов. Строго говоря, это еще не земледелие. Но историю оккультуривания растений можно смело удревнить на десяток тысяч лет. А в разгар последнего оледенения и в Сахаре, наверное, леса росли. С.А. Семенов так прямо и писал, что земледелие не могло возникнуть без выжигания лесов и саванн. Из этого следует, что изначально даже и не рубили, а просто жгли. То есть история такая. Сначала просто пожог, потом подсека и пожог, потом подсека, пожог, примитивная пашня и, наконец, просто пашня без пожога. Где-то в основной линии развития ответвилось поливное земледелие, мотыжное и прочие разновидности. Все это происходило не от большого ума, не добровольно, а из-за увеличения народонаселения на фоне истощения ресурсов. В XIX веке русские крестьяне жгли уже не леса, а кустарник, который едва успевал вырасти на старой гаре. И отказываться от этого занятия они не желали, пока правительство не заставило. В общем, интеллектуальный анализ ситуации радости Семену не принес. История собственного мира однозначно свидетельствовала, что раз уж человек занялся преобразованием природы, то он ее преобразует таки. Настроение испортилось всерьез надолго. Сам я, вождь и учитель народов, великий воин и жрец нового служения людей, взявшийся сохранить мир мамонта, столкнулся с неразрешимой проблемой. Блин. В течение нескольких следующих дней они с Питом накрутили, наверное, не одну сотню километров по лесным тропам. И поляны чистых долин в этих краях хватало. Но они туземцев не интересовали, разве что в качестве мест для устройства поселений. Деревень поблизости обнаружилось аж 4 штуки. Самый большой был 2 хижин из тонких бревен, а в самой маленькой всего 3. По-видимому, это были полуземлянки, которые отапливались по-черному. Чем дальше вглубь этой территории, тем чаще встречались выжженные делянки, засеянные ячменем и еще какой-то высокой травой без колосьев. В стебле было полно тонких волокон, разорвать которые стоило немалого труда. Встречались и брошенные делянки, активно зарастающие кустами и молодыми деревьями, в основном березой. Те, что заросли еще не сильно, по-видимому, все-таки использовались. На них, кроме прочего, рос мак, причем в значительном количестве. А еще путники то здесь, то там натыкались на заросли растения, которые Семен хорошо знал и не любил с детства – крапивы. На некоторых брошенных делянках она составляла основную массу травянистой растительности. Семен заподозрил, что ее специально подсеивают, поскольку в стеблях содержатся крепкие волокна, а листья вроде бы пригодны в пищу, после соответствующей обработки, конечно. Никаких домашних скотин у туземцев не наблюдалось. Зато всюду возле жилья кормились не очень многочисленные стаи птиц, которые людей почти не боялись. Летать, похоже, они не могли. Самое большее — это взлететь на крышу жилища. Размером птички были ближе к голубям, чем к курам. Но Семен решил, что это все-таки не голуби, а, наверное, куропатки, у которых подрезаны крылья или удалены маховые перья. Наблюдать за жизнью этих людей оказалось одновременно и просто, и сложно. Все поселения были окружены открытым пространством, причем иногда специально расчищенным от кустов и деревьев. Лазая по опушке вокруг деревни, можно было не опасаться наткнуться на какого-нибудь грибника или ягодника. Во-первых, ни грибов, ни ягод еще нет, а во-вторых, местные, даже дети, без нужды в лес не заходят. А если нужда есть, то идут обязательно группами не менее 3 человек. Передвигаются же они почти исключительно по тропам. И, отойдя на приличное расстояние от деревни, всегда начинают шуметь, переговариваться, что-то негромко петь или, в крайнем случае, постукивать палкой о палку. По своей старой привычке Семен подумывал, не взять ли ему языка. К немалому своему удивлению он вскоре обнаружил, что при относительном местном многолюдстве это не так-то просто. Бытовые привычки туземцев как бы специально ориентированы на то, чтобы никого из них не унес в лес леший. Сами же поселки не охраняются, но с наступлением темноты жилища закрываются, и до рассвета из них никто не выходит, даже по нужде. Ни одной приличной возвышенности с голой верхушкой, с которой можно было бы обозреть окрестность, в этих краях не имелось. С любой точки обзор был ограничен. Семена это ужасно раздражало. Он никак не мог представить общую картину района. Создавалось впечатление, что они с Питом находятся на этаком уступе, который образуют обжитые земли в зеленом море тайги. Ежели продвинуться на 100 или 200 километров к югу, то там, наверное, во все стороны будет сплошная населенка. Здесь же трудно даже установить расстояние между деревнями. Соединяющие их тропы извиваются, как змеи, и там, где есть возможность, проходят по открытым пространствам. Между самыми близкими населенными пунктами часа 2-3 быстрой ходьбы. Конечно же, местные жители охотились, как без этого. Правда, довольно своеобразно. В лесу вокруг поселков было полно ловушек. Если бы не Пит, многие из них Семена не заметил бы. В большинстве своем это были давилки, рассчитанные на пушного зверя. При всем разнообразии форм принцип действия у них один и тот же. Ты возьмешь приманку, и тебя тут же придавит бревном. Очень мило. По случаю лета они находились в разреженном состоянии. Зато петли канатов, свитых из растительных волокон и рассчитанных на лесных оленей, часто находились в полной боевой готовности. Встретилось несколько медвежьих ловушек, причем одна из них довольно сложная, в виде домика с опускающейся дверцей. Остальные были попроще. 3-4 близко стоящих дерева огорожены по низу всяким хламом, так что в образовавшийся закуток доступ открыт лишь с одной стороны. В закутке лежит шмат тухлого мяса, а на входе висит петля-удавка. Подобные ловушки Семен встречал и в родном мире, только там использовался стальной трос. Здесь же канат в 2 пальца толщиной. Основная шутка юмора заключалась в том, что дальний конец этого каната был не просто привязан к дереву, а закреплен растяжками так, чтобы смягчить рывки жертвы и не давать ей возможность достать зубами до удавки. Семен готов был слегка восхититься людской изобретательностью, но однажды возле него просвистела стрела, выпущенная довольно мощным самострелом. Нитку-растяжку под ногами он не заметил. Семен решил впредь быть предельно внимательным в лесу. Однако день спустя его спасло лишь положение позвоночника, который у людей при ходьбе расположен вертикально. Бревно же должно было сломать спину оленю или лосю. Получалось, что звериных троп вообще следует избегать, но ведь их не всегда и увидишь. Лесные мины принесли Семену еще одну радость, причем совершенно неожиданную. Его волосатый спутник обладал вполне звериным чутьем, зрением и слухом, но при этом почти человеческим разумом. Любые ловушки он находил безошибочно и ломал их. Ломал с наслаждением, которое сродни сексуальному. Похоже, в нем включилась и заработала какая-то инстинктивная программа. В глазах появился лихорадочный блеск, движения стали резкими, русские слова начали выпадать из памяти и заменяться звуками-символами словаря пятикантропов. Семен чувствовал, что просто теряет контроль над парнем. Тот непрерывно теребил его и звал дальше в чащу. Искать, искать, искать. У Семена же были иные планы. Не ходить куда-то, а сесть и сидеть. Еще лучше лежать. Лежать и смотреть на чужой быт, пытаясь понять, что тут к чему. Да, это тяжело и скучно, но надо. Хотя бы несколько дней. Наблюдательный пункт удалось найти без особого труда. Поросший ельником бугор метрах в 300 от околицы деревеньки из дюжины хижин. Семен решил провести здесь 3 дня. На большее не хватит продуктов. Ночевать он планировал поблизости, чуть углубившись в лес. Выбирая место будущего ночлега и прикидывая пути на случай отступления, он наткнулся на нечто, мягко выражаясь, странное. Еловый лес — это не сосновый, тем более не березовый. В нем сумрачно и неуютно. Под ногами нет ни травы, ни палых листьев, только подушка хвои. Нижние отмершие ветки деревьев норовят порвать одежду или заехать в глаз. В общем, не слишком приятное место, особенно когда лес этот достаточно старый. До деревни отсюда было не больше 1 километра, но казалось, что нога человека не ступала тут от сотворения мира. И посреди этой темно-зеленой мрачноты стояла избушка на курьих ножках. Да-да, как раз такая, какие рисуют в детских книжках. Ну, в общем, не совсем, конечно, такая, но очень похожая. Семен озадаченно обошел сооружение вокруг, пытаясь понять его философский смысл. Потом опустился на корточки и попросил вслух. «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом». Никакой реакции, естественно, не последовало, и Семен погрузился в размышления. 4 нетолстых елки срублены на высоте 3 метров или чуть больше. На них, как на сваях, организован настил. Эти самые елки, если убрать хвою и землю с корней, вполне сойдут за куриные лапы, только их не 2, а 4. Зачем они? В общем-то, понятно, чтобы медведь не забрался. Взрослые животные по деревьям не лазают, только медвежата. Но и им, пожалуй, на настил не залезть, поскольку его края нависают над опорами. Примерно так в тайге оборудуют охотничьи лабазы. Но здесь-то зачем? Поселок же рядом. Ладно, едем дальше. На настиле стоит избушка. Местные строения в деталях я не разглядел, но кажется, это похоже на грубую уменьшенную модель. Стенки из тонких кривых бревнышек, щели не проконопачены, а крыша, вероятно, покрыта еловыми ветками, с которых давно осыпалась хвоя. Лабаз — это хранилище. Он делается иначе. Что же это? Укрытие? Но поместиться в таком сооружении трудно даже невеликому амбалу-туземцу. Ему пришлось бы лежать там, подогнув ноги и расположившись с угла на угол. Да и никакой лесенки наверх не ведет. В общем, рациональных объяснений не находится. Остаются только иррациональные. Кто по правилам сказки должен жить в избушке на курьих ножках? Баба-яга, конечно. Причем с костяной ногой. «Бабуля!» — тихонько позвал Семен. «К тебе добрый молодец в гости пришел. Чего молчишь? Русский дух не чуешь, что ли?» Разумеется, никакого ответа он вновь не получил. Можно было уходить, но оставить за спиной неизученный непонятный объект бывший ученый не мог. Поэтому он поступил единственно возможным образом. Отыскал поблизости поваленную сухую елку, обломал лишние ветки, прислонил ее к краю настила и стал карабкаться вверх. С третьего раза это получилось. Он встал ногами на тонкие неошкуренные бревна. Они его выдержали, поскольку сооружение было, в общем-то, не старым, от силы 2-3 года. Семен сдвинул с крыши ветки и, заглядывая в сруб, сказал: «Привет, бабуля, однако». Баба-яга оказалась на месте, причем с костяной ногой. В том смысле, что внутри лежал труп, скорее скелет. Судя по остаткам одежды, женский. Из-под подола виднелись кости стопы и голени. Семен спрыгнул на землю и зачем-то отряхнул ладони. «Вот и все, что было, ты как хочешь это назови. А на самом деле это один из бесчисленных известных историкам способов захоронения. Скорее всего, его практиковали и мои доисторические предки. Странно другое. Захоронений мало. Это, по сути, первое, встреченное за несколько дней. Правда, мы особо и не лазали по ельникам вокруг деревень. Посмотреть?» Гипотеза оказалась верной. Часа за полтора, изрядно исцарапавшись, Семен обнаружил еще 3 могилки. И все-таки погребений мало. С учетом состояния делянок, можно сделать вывод, что люди здесь появились недавно, 5 лет назад, а может и меньше. Почему? Возможно, резкое потепление и увлажнение климата сильно продвинули к северу границу благоприятных для злаков условий. А свято место, как известно, долго пустым не бывает. Семен решил, что покойники его, пожалуй, не покусают, поскольку находятся они на приличном расстоянии, и оборудовал свой наблюдательный пункт в намеченном месте, на опушке елового леса. Пейзаж отсюда открывался совершенно идиллический. Заросший травой луг, по нему протекает тихая речушка шириной 8-10 метров. На том берегу кое-где растут кусты, далее вновь луг, и в сотни метров от берега стоят хижины-полуземлянки из тонких бревен. На речку бабы ходят по воду с коромыслами. Правда, ведра у них не деревянные, не железные, а, похоже, кожаные. Семен лежал поверх спального мешка, время от времени жевал сырокопченую колбасу лоуринского производства и балдел. Речка у нас в деревне была почти такая же. И так же, как эти мальчишки, мы лазили с корзиной по мелководью, пытаясь загнать в нее какую-нибудь мелочь. И с удочкой возле омута также сидели. В середине дня Семен был вознагражден за терпение еще одним зрелищем. На берег пришли купаться девушки. Небольшой пляж был скрыт от деревни кустами, зато для Семена он был как на ладони. Девицы визжали, брызгались, гонялись друг за другом. В общем, веселились как могли, не подозревая, что их рассматривают с немалым интересом. Голых женщин в этом мире я повидал немало. Так откуда взялся такой интерес? — размышлял наблюдатель. — А вот оттуда. Эти дамы не имеют отношения к палеолитическим Венерам. Груди, бедра, ягодицы — все нормальных пропорций. Семену даже обидно стало за своих степных охотников, и он начал высматривать недостатки у туземных красавиц. У этой великоват зад, у той слишком вислые груди, у третьей и у всех ноги коротковаты. Подумаешь, фифы какие. В общем, когда девушки закончили водные процедуры, Семен уже твердо знал, какого именно языка нужно брать. Ближе к вечеру, однако, он успокоился и передумал. Женщины пугливые и истеричные. Обычно, не в обиду им будь сказано, в жизни они понимают меньше мужчин. Или больше, но по-другому. Ладно, будем пока смотреть. Погода стояла жаркая, Семена донимали всякие насекомые и желание искупаться. Последнее было выполнимо, но лишь в темноте. Зато туземцы купались по нескольку раз в день. Ребятня отдельно от взрослых, мужчина отдельно от женщин. Наблюдая за жизнью деревни, Семен пришел к выводу, что у туземцев сейчас межсезонье. Весенняя страда кончилась, осенняя еще не началась. По-видимому, большинство мужчин работало где-то на лесных делянах. В деревне же днем оставалось меньше десятка человек. Двое-трое были заняты постройкой новой хижины. 4-5 человек совершали рейды в лес и возвращались оттуда со стволами деревьев на плечах. Часть этих стволов отдавалась строителям, а остальные надрубались, разламывались на чурбачки примерно метровой длины. Их складывали в штабель. По-видимому, они предназначались на дрова. Надо сказать, что мужики никуда не торопились и работали с большими перекурами, во время которых вели беседы. О смысле жизни, наверное. Если перерыв затягивался, из самой большой полуземлянки показывался длинноволосый и длиннобородый скрюченный дед. Он что-то кричал и грозил клюкой. После этого работа немедленно начинала кипеть, до тех пор, пока он не скроется. Несмотря на теплую погоду, очаги топились в жилищах, и чем там занимались женщины, было не видно. Некоторые из них, впрочем, проводили время на улице, сидели в тени и работали руками. Семен предположил, что они перетирают зерно на зернотерках. На второй день наблюдений пришли из леса 8 мужчин в сопровождении 3 подростков. Вероятно, бригада лесорубов. Когда стемнело, из главного жилища долго слышался шум и даже нечто похожее на хоровое пение. Утром бригада отправилась обратно. Груз у них был невелик, но брели мужики как-то не бодро. Семену тоже было невесело. Ночью Пит не вернулся. Это было бы полбеды, но он отсутствовал и предыдущую ночь. Держать пятикантропа возле себя не имело, конечно, никакого смысла. И Семен, занявшись наблюдением, отпустил его погулять. Во-первых, Питу нужно кормиться. А во-вторых, он желает искать и ломать зверовые ловушки. Наверное, это невежливо по отношению к туземцам. Но что делать? В первую ночь Семен не особенно переживал. Пит в лесу, как рыба в воде. Это его исконная среда обитания. Туземцы же явно принимают пятикантропов за лесных духов и нападать, наверное, не решатся. Пит, как и большинство его сородичей, неплохо видит в темноте, но передвигаться в ней не любит. Ну, забрел слишком далеко, не успел вернуться до темноты. У него же часов нет. Но вторая ночь... И главное, полная неопределенность, куда он мог деться, где его искать. Оба вопроса не имеют ответа в принципе. Он мог уйти куда угодно, на любое расстояние. И искать его заведомо бесполезно. Может, он все-таки попал в какую-то хитрую зверовую ловушку? Ночью Семен спал отвратительно, точнее, почти не спал. От колбасы урчало в животе, муравьи норовили залезть в спальный мешок, и все время мерещилось, будто кто-то подкрадывается. Утром легче не стало. Все время приставали оводы, а противная сорока дважды чуть не нагадила Семену на голову, в которой лезли мысли одна страшнее и глупее другой. Хотелось куда-то идти, что-то делать, но было совершенно непонятно, куда и что. В середине дня со стороны самой большой деревни прибыли двое мужчин. Возникла некоторая суета, оживление. Местные жители работу бросили и принялись что-то бурно обсуждать. Появление деда с клюкой их немного утихомирило, но к работе не вернуло. Невнятное оживление продолжалось часа полтора-два, а потом произошло странное. Начался исход. Похоже, все наличное население вылезло из домов, подхватило на руки детей, на спины повесило мешки, слегка вооружилось, и колонной двинулась по тропе в сторону центральной усадьбы. Впереди вышагивал дед с палкой, за ним гуськом мужчины, потом женщины, подростки, дети. «Нифига себе!» — почесал затылок Семен. «На базу, что ли?» «Вроде с утра никуда не собирались. Похоже, мероприятие не плановое. Но, кажется, все веселые. Если они направились в большую деревню, то до темна, наверное, дойти смогут. Но вернуться уже не успеют. Значит, там и ночевать будут». Невыспавшиеся мозги Семена усиленно пытались понять, что бы это значило. Не связано ли с исчезновением Пита и что, собственно, делать? К тому времени, когда процессия удалилась на приличное расстояние, решение Семен принял. Он просмотрел содержимое своего рюкзака, добавил туда палку колбасы, кусок пеммикана и решил, что пару дней продержаться сможет. С мешком, который обычно таскал Пит, Семен углубился в чащу и, недолго думая, повесил его на сук. С арбалета же снял тетиву и закопал, точнее присыпал прелой хвоей, его рядом. А потом рюкзак на спину, пальму в руки и, придерживая на боку сумку с камнями, вперед в деревню. Жилища оказались пустыми, ни души. Все двери закрыты снаружи на некое подобие щеколд. Характер построек таков, что если закрыться изнутри, то прорваться внутрь будет непросто. Легче, наверное, разобрать дерновую крышу или вообще завалить все сооружение, выворотив из стены бревно. Наружные же запоры не от людей. Человеку открыть нетрудно, а медведю, пожалуй, невозможно. Внутри сумрак, точнее полумрак, в котором ничего толком не видно, очаги потушены. Разводить огонь и разбираться с чужой этнографией Семену не хотелось, и он ограничился беглым осмотром нескольких жилищ. Отдельных спальных мест нет. Взрослые дети, вероятно, спят вместе в жуткой тесноте. И это при том, что приличную часть каждого помещения занимают довольно широкие топчаны или полки, пустые или засыпанные прелом проросшим зерном. Всюду присутствуют однотипные каменные изделия. По-видимому, это зернотерки. Керамика есть, но ее мало, в основном посуда деревянная. «Да ну вас к черту!» — ругнулся Семен, вылезая из очередной полуземлянки. «Куда Пит делся?» Шестое, или какое чувство, упорно подсказывало Семену, что спешное убытие жителей как-то связано с исчезновением Питикантропа. Не придумав ничего лучше, он решил отправиться вслед за процессией. Оказавшись на околице, он все-таки не смог удержаться и минут 15 гонялся за местными птицами. Они и правда оказались крупными куропатками. С грехом пополам Семен подбил древком пальмы две штуки. Одну птицу тут же на месте съел сырой, витамины, а другую засунул в сумку с камнями для прощи. Как выяснилось, можно было особенно не торопиться. Процессия туземцев двигалась довольно медленно. Тормозили ее, конечно, дети, которые ревели, отказывались идти и, наверное, просились на ручки. Семен срезал через лес приличный изгиб тропы и обогнал путников. Он быстро прошагал несколько километров и оказался на опушке леса. Впереди, посреди заросшего травой поля, виднелись крыши жилищ. Семен спрятал вещи в кустах и полез на березу. Наблюдательный пункт оказался неважным. Что-то рассмотреть сквозь крону было трудно. Тем не менее стало ясно, что между жилищ передвигается множество людей. Основная суета происходит на центральной площади, если пустое место в центре можно так назвать. Семен слез с дерева, забрал свое снаряжение и решил спрятаться возле тропы, чтобы пропустить мимо себя всю процессию. Может быть, удастся увидеть или услышать что-нибудь полезное. Ждать пришлось долго. Уже начало смеркаться, когда послышался разноголосый гомон и детский плач. Впереди, как ни в чем не бывало, вышагивал дед. За ним несколько парней, груз которых в пути явно увеличился. Дальше началась мешанина. Мужчины, женщины, дети. Кого-то несли на руках, кого-то на плечах, кого-то тянули за руку. И смех, и грех. Последним, с изрядным отставанием, двигалось, очевидно, отдельное семейство. Мужчина с копьем, на плечах у него сидел ребенок. Свободной рукой он вел за собой девочку лет 6-7, которая идти не хотела и ревела в голос. За ними двигалась женщина с грудным ребенком на руках. За подол ее длинной рубахи сзади держался еще один ребенок, который тоже плакал, но тихо. Оказавшись как раз напротив Семена, девочка вырвала руку, упала на землю, стала дрыгать ногами и кричать еще громче. Мужчина остановился, воткнул в землю древко копья, садил с плеч ребенка, это оказался мальчик, и, вероятно, собрался водрузить на его место сестру. Бывший всадник тоже заревел и вроде бы попытался наброситься с кулаками на девочку, однако был вовремя уловлен за ухо. Крик усилился. Шедший последним ребенок выпустил материнский подол, уселся на землю и присоединился к хору. Все это перекрыл крик женщины, срывающийся на визг. Мужчина ответил ей не менее эмоционально, и понеслось. Дети даже немного притихли, с явным удовольствием слушая, как ругаются родители. Семен аж взмок от напряжения, впитывая как губка чужие фразы и мыслеобразы. Обмен любезностями продолжался довольно долго и закончился тем, что все семейство двинулось вперед прежним порядком. Кроме последнего ребенка, который так и остался сидеть на тропе, реветь и размазывать по лицу сопли. Мать накричала на него, погрозила кулаком и двинулась вслед за мужем, рассчитывая, по-видимому, что ребенок испугается одиночества и побежит догонять. Все это Семен наблюдал уже между делом, поскольку был очень занят. Пальму он превратил в посох, отсоединив клинок. Размотал с его чехла ремень-перевязь, предназначенный для ношения оружия сбоку на манер меча. Нужно было куда-то деть нож, но его ножны оказались намертво привязаны к ткани рубахи. Семен нашел выход. Рубаху снял. На голое тело повесил клинок на укороченном ремне. Рубаху вывернул наизнанку и надел. Все оружие оказалось скрытым. Однако втулка клинка располагалась почти под мышкой, что комфорта не прибавляло. Возможность быстро добраться до ножа отсутствовала, но выбирать было не из чего. А что-то придумывать некогда. Оставив рюкзак и сумку с камнями на месте, Семен вылез из кустов на тропу позади ребенка и подошел метра на три, прежде чем тот оглянулся. Плач мгновенно стих. «Гургул!» — сказал юный туземец и продолжил. «А-а-а! Чего орешь-то?» — как можно ласковее спросил Семен по-русски и опустился на корточки, поправляя локтем клинок под рубахой. «Ты что, гургулов никогда не видел?» Это подействовало довольно быстро. Несколько фраз с успокоительным тоном и сильный мысленный посыл. «Я добрый, ласковый, совсем не страшный». Ребенок замолк. Семен встал, подошел вплотную и нагнулся, протягивая руки. «Ну, садись на шею, будем маму догонять». Мальчишка не сопротивлялся. Семен успел пройти метров 10-15, когда юный всадник вдруг подпрыгнул, довольно сильно вцепился ему в волосы и радостно закричал, дрыгая ногами: «Гургул! Гургул!» Реакция не заставила себя долго ждать. Из-за поворота тропы показался папаша, готовый принять бой. Правда, он, по-видимому, забыл, что у него на шее тоже сидит ребенок. Последовала душераздирающая сцена. Туземец кричал и размахивал рогатиной перед носом Семена. Время от времени он делал попытки схватиться за древко левой рукой, но ничего не получалось, поскольку нужно было придерживать ноги ребенка. Данный же субъект не оставался безучастным. Кричал, дрыгал ногами и тянул руки в сторону Семена, требуя, чтобы ему дали гургула. В общем, из всего этого Семен понял, что убивать его не собираются, а пытаются прогнать. Он изобразил на лице идиотскую улыбку и стал ждать, чем все закончится. В конце концов, на тропе показалась женщина. Она пыталась на ходу всучить грудь младенцу. Тот бурно отказывался. Взрослые обменялись несколькими эмоциональными репликами, в которых повторили знакомые уже фразы и слово «гургул». В качестве финального аккорда мужчина плюнул на землю, сказал что-то совсем уж злобно непристойное и двинулся по тропе в сторону деревни. Женщина последовала за ним, а Семен со своей ношей замкнул шествие. Вот такой вот колонной они и прибыли в населенный пункт. Оказалось, что там творится нечто невообразимое. Ярмарки-саммиты, которые регулярно устраивались возле Семенова форта, по сравнению с этим были мероприятиями чинными и благопристойными. Вполне возможно, что такое впечатление складывалось из-за обилия детей, в том числе весьма малолетних. По-видимому, сюда собрались жители всех окрестных деревень, причем в полном составе. Публика передвигалась туда-сюда, переговаривалась, смеялась, ругалась, а кто-то, расположившись на земле семейным кружком, чинно закусывал. На последнем отрезке пути Семеновой голове крепко досталось. Снаружи ее дергали за волосы, а внутри мозги гудели от напряжения, переваривая услышанное и сопоставляя слова и фразы с мысленными посылами. Семейство вошло в толпу и стало пробираться туда, где кучковались односельчане. Это было нетрудно, поскольку среди прибывших имелся гургул, от которого народ не то чтобы шарахался, но как бы старался держаться подальше. Ребятня же показывала на него пальцами и, кажется, не прочь была запустить камнем или палкой. Семен пытался оценить, насколько дико он выглядит среди этой публики. Получалось, что не очень дико. На нем тоже одежда из ткани, правда, не серого, а бурого цвета. Всклокоченная седая растительность на голове и тяжелая палка в руке. В целом соответствуют местной моде. Обувь у него, правда, кожаная, а не плетеная из лыка, как у всех. Но на нее вроде бы особого внимания никто не обращает. Основное, что выделяет пришельца, это, наверное, размеры, их не скроешь. При своих 175 сантиметрах роста Семен был на полголовы выше основной массы публики, хотя подобные ему амбалы в толпе встречались. В конце концов, семейство прибыло по назначению, и Семен смог избавиться от наездника. Глава семьи словом и жестом порекомендовал случайному помощнику убраться немедленно и подальше. Семен благодарно улыбнулся, ласково обложил мужика матом по-русски и стал продвигаться в сторону. Вскоре он оказался в окружении ребятни, которая принялась его дразнить, показывая пальцами и делая непристойные, скорее всего, жесты. Семен на них грозно зарычал, погрозил палкой. Это добавило веселья. Потом возникла женщина, чьего ребенка Семен сюда нес. На детей она накричала, и они сделали вид, что в страхе разбежались. Семену же она что-то сказала и всучила кусок подгорелой лепешки. Он выразил глубокую признательность. Интересно, что ж такое гургул? Создается впечатление, что эта особь малопочтенная, но вроде бы не опасная. Деревенский дурачок? Похоже. Это я-то? Я, великий вождь и учитель народов? Обидно, блин. Впрочем, я здесь не для того, чтобы тешить свое самолюбие. А зачем? Чего они все тут собрались? Да еще на ночь глядя. Ладно, выясним. А пока? Перемещаясь в толпе, Семен попытался уточнить свой статус и пришел к выводу, что, пожалуй, не ошибся. Его тут за придурка и держат. Брезгливо сторонятся, иногда смеются, показывают пальцами, а от сидящих компаний пытаются отогнать. Пару раз бросали, как собаки, какую-то еду. Поднимать ее Семен не стал, а вежливо обругал дарителей матом. Что-то понимать он начал, лишь оказавшись в центре площади. Здесь, похоже, шла активная подготовка к общественному празднику. Длинных столов, правда, не имелось, зато стояло несколько многолитровых чанов. Судя по всему, это были корзины, обмазанные изнутри глиной и, возможно, чем-то еще. Шел процесс наполнения. Люди подходили, развязывали заплечные мешки, извлекали из них бурдюки и выливали жидкость в сосуды. Две женщины курсировали между чанами и низкой широкой полуземлянкой. Они выносили грубые деревянные черпаки с жидкостью и выливали ее в емкости. Что это за продукт, легко было догадаться по запаху. Уже знакомое местное пиво. Несколько человек складывали в кучи хворост. Вероятно, готовили костры. Они должны были расположиться квадратом в центре площади вокруг небольшого сооружения, похожего на клетку, связанную веревками из нетолстых бревен. Что это такое, рассмотреть было трудно, поскольку вокруг плотно толпился народ. Публику эту Семен растолкал без особого труда и оказался в первых рядах. И все понял почти до половины. Скрючившись в тесном пространстве, на полу клетки лежал Пит. Он спал. Трое копейщиков не давали зрителям подходить слишком близко. Праздник начался в густеющих сумерках. Загорелись костры, народ стал дружно подтягиваться к чанам с пивом. Раздачу производили благообразного вида старики, орудовавшие деревянными черпаками. Посуда и закуска у участников была своя. Что за смысл в том, чтобы принести с собой выпивку, слить в общую тару, а потом получить ее же из рук старейшины, Семен понять не мог, но вполне допускал, что этот смысл есть. Народ пил тут же, не отходя от кассы. Женщины наравне с мужчинами, но после них. Взрослые щедро делились с детьми. Опустошив посуду, вновь вставали в очередь на раздачу. Глава 4. Данное мероприятие, безусловно, являлось праздником. По-видимому, оно включало ритуальные песни и пляски. Только что-то у туземцев не ладилось. Общественное пиво кончилось, слегка окосевшие люди группировались вокруг костров или бродили взад-вперед, переругиваясь или перешучиваясь с соседями. У одного из костров народ попытался что-то спеть, но трое запевал, затянули каждый свое. Хора не получилось, только ругань. У другого костра пьяненький плюгавый мужичонка пытался, показывая пример, начать общественный танец, но никто не хотел его поддержать. Да и вообще, в атмосфере чувствовалось некое недовольство, этакая неудовлетворенность. В общем мельтешении и гомоне Семен разглядел несколько солидного вида мужчин, стоявших у входа в главный дом. Они что-то кричали, перебивая друг друга и жестикулируя. Обращались они к одному из старейшин, который прикрывал спиной дверь и злобно отругивался. Понять, что происходит, было нетрудно. Народ просит еще выпивки, а старый хрыч не дает. Идея созрела мгновенно. Семен зажал посох под мышкой, согнулся, вытянул перед собой руки с ладонями, сложенными лодочкой, завыл и начал проталкиваться к старейшине. — Дай! Выпить дай! Ну дай! Народ охотно расступился, пропуская вперед попрошайку. Оказавшись перед дедом, Семен добавил громкости и стал тыкать его в грудь пальцами. «Ну дай, жалко, что ли, дай!» Мужики вокруг заржали, а дед принялся на гургула кричать и отпихивать его. Ничего из этого не получалось, поскольку в спину Семена тоже пихали и явно подначивали продолжить выступление. Дед это понял, злобно взвизгнув в последний раз, повернулся, приоткрыл дверь и юркнул внутрь. Дверь он, естественно, хотел за собой закрыть, но не смог, поскольку Семен успел сунуть в щель ногу. Народ вокруг смеялся и дергал его за одежду. Чувствуя поддержку масс, Семен завопил. — Выпить дай, старый хрыч! И рванул дверь на себя. Старик вовремя успел отпустить ручку, иначе вылетел бы наружу. Семен отпихнул его, шагнул внутрь и закрыл за собой дверь. Пошарил рукой и задвинул в паз толстую палку, играющую роль засова. Осмотрелся. Он находился в довольно просторном низком помещении, которое освещали две лучины, одна из которых уже догорела. Приспособлений для спанья здесь не наблюдалось. Зато имелся обширный открытый очаг, а вдоль стен располагались некие кругляши примерно метрового диаметра. Дед опять начал что-то возбужденно говорить, брызгая слюной. Семен, резко сменив тон и выражение лица, посоветовал ему заткнуться, а затем пихнул ногой круглый предмет. Он оказался крышкой, и под ним маслянисто поблескивала поверхность жидкости. Невзирая на протесты хозяина, Семен бегло обследовал склад. Часть вкопанных в землю сосудов пуста, но в остальных содержится, похоже, не один десяток литров местного пива. Ох, и повеселимся! — Что ж ты, гад, выпивку зажимаешь? — взял за грудки старейшину Семен. — Жмот проклятый, эксплуататор трудового народа! Слов старейшина, конечно, не понял, но мысленный посыл «ща убью, сволочь» осознал, похоже, очень четко. Во всяком случае, влиять на ситуацию он больше не пытался. «Мужики!» — завопил Семен, распахивая дверь. «Таможня дает добро! Сбылась вековая мечта!» Народ ответил радостным ревом, но внутренне ринулся, а выставил вперед всевозможные посудины. Такого Семен не ожидал, но сориентировался быстро. Схватил тяжелый деревянный черпак и начал метаться между жбаном и дверью. Добрая половина жидкости проливалась на землю, но на это никто не обращал внимания. Снаружи слышались смех и радостные крики. Желающих не убавлялось, скорее наоборот. Семен вычерпал один сосуд и принялся за другой. Когда там осталась половина, он бросил ковш, ухватился за плетеные ручки, выворотил емкость из земли и поволок к двери. «Налетай, подешевело!» На выходе ему помогли справиться с грузом, и он оказался посреди пьяной толпы. Кое-как Семен протиснулся сквозь нее в задние ряды. Прямо перед ним два мужичка выясняли отношения, толкаясь руками и что-то злобно доказывая друг другу. На ногах нетвердо стояли оба, но один был явно слабее, и быстро сдался, пропустил соперника вперед. Когда тот отвернулся, Семен, недолго думая, дал ему пинка по тощей заднице. Мужик развернулся, замахиваясь кулаком. — Ты что? — сделал изумленное лицо Семен. — Это не я, это он! Кулак немедленно отправился на свидание с чужой челюстью. Он с ней встретился, но в ответ хозяин тут же получил по уху. Начался обмен любезностями. Как уже отмечалось, один из противников был слабее или пьянее. Он почти сразу запутался в собственных ногах и упал. Правда, тут же вскочил, но получил удар в лоб и собрался снова падать. Семен его поддержал и посоветовал: «А ты кол возьми», и подал свой посох. Дело сразу пошло веселее, с уханьем, кряканьем. Выбрав подходящий момент, Семен завопил: «Городские наших бьют! Полундра!» Призыв был услышан и понят правильно. Как при таком освещении народ отличал своих от чужих, было непонятно. Но через минуту драка стала почти всеобщей. Наверное, коллективное мордобитие соответствовало местным традициям. В ход пошли кулаки, черпаки и древки рогатин. Правда, как заметил Семен, упавших не били. В общей свалке он не без труда отловил одного из зачинщиков и отобрал у него свой посох, выдав взамен увесистую оплеуху. Создавшейся ситуацией просто грех было не воспользоваться. И Семен пробрался к клетке, в которой слабо шевелился полуживой Пит. «Пьянь подзаборная!» — сказал ему Семен. Вытянул наружу клинок и принялся рубить веревки, которыми были связаны бревна клетки. Десятка ударов хватило, чтобы сооружение потеряло форму, и Пит вывалился наружу. Он с трудом встал на четвереньки и собрался было куда-то ползти. Но в этот момент на них налетела толпа дерущихся. Точнее, на них налетела группа безоружных мужиков, которую гнала по кругу толпа с палками и кулями. Первые мгновенно расхватали тонкие бревна, из которых была связана клетка, и с радостными криками пошли в контратаку. Семен при этом почти не пострадал, а победному Питу ни раз, ни два прошлись ногами. Семен еще и добавил, пнул волосатый бок и прорычал: «Ползи, сволочь, раз идти не можешь!» Пит покорно поднялся на четвереньки и принялся вяло перебирать конечностями. До спасительной темноты ему было еще далеко, когда драка начала стихать, хотя представить такое было трудно. Во-первых, вмешались женщины и с криками принялись растаскивать дерущихся. Во-вторых, появились двое старейшин, которые волокли откуда-то здоровенный жбан с пивом. Что местные сделают с пятикантропом, обнаружив его на свободе, выяснять Семен не хотел. Значит, нужно было срочно брать инициативу в свои руки. Он засунул клинок обратно в ножны и направился к старейшинам и жбану, благо находились они на свету. Метрах в двух он остановился, воздел руки и, потрясая посохом, заревел мрачно и грозно. «Вихри враждебные реют над нами, темные силы нас злобно гнетут. В бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут». Народ перестал считать синяки, ссадины и выбитые зубы. Он начал группироваться вокруг жбана старейшины Семена. Певец почувствовал общественное внимание и двинулся ему навстречу. Добавил громкости, начал рисовать в своем воображении соответствующие картинки и отсылать их слушателям. «На бой кровавый, святой и правый! Марш, марш, вперед, рабочий народ!» Песня закончилась. Люди обалдели и озадаченно смотрели то на Семена, то друг на друга. Исполнитель уловил общую реакцию зала. Круто, но непонятно. «Ничего», — сказал он, — «вы просто еще не доросли до классовой борьбы. Я вам спою что-нибудь родное». И он, напрягая воображение голосовые связки, завел. «В заповедных и дремучих, страшных муромских лесах всяка нечисть бродит тучей, на людей наводит страх». В двух местах сразу заплакали дети. Взрослые делали какие-то торопливые жесты скрещенными пальцами. Вероятно, творили их охранные знаки. Это Семена вдохновило еще больше. «В заколдованных болотах там кикиморы живут, защекочут да икоты и на дно уволокут. Будь ты конный, будь ты пеший, загробастают, а уж лешие так по лесу и шастают. Страшно аж жуть!» Для пущей убедительности Семен устроил некое подобие танца или пантомимы. Он угрожающе размахивал посохом, гримасничал, тряс волосами и прицельно бросался мыслеобразами то в одного, то в другого слушателя. «Из заморского, из леса, где и вовсе сущий ад, где такие злые бесы чуть друг друга не едят, чтоб творить им совместное зло потом, поделиться приехали опытом». Семену чуть самому не стало страшно от буйства собственной фантазии. Персонажей он воображал не мультяшными куклами, а настоящими живыми, слюнявыми, клыкастыми, смердящими. Соловей-разбойник главный им устроил буйный пир, а от них был змей трехглавый и слуга его вампир. Пили зелье в черепах, ели бульники, танцевали на гробах богохульники. Кто такой соловей-разбойник, Семен понимал плохо и на всякий случай представил его огромным, полуразложившимся трупом. Напряжение в толпе нарастало. Люди прямо-таки обмерли, охваченные ужасом. «Змей Горыныч влез на дерево, ну, раскачивать его! Выводи, разбойник, девок! Пусть нам лешие попляшут, попоют! А не то я, матерь вашу, всех сгною!» Образ трехглавой зубастой рептилии, сидящей на дереве, вызвал у слушателей стон. Несколько женщин, стоявших в первых рядах, начали проталкиваться назад. При этом они закрывали лица руками и тихо подвывали. Мужчины зажимали в руках оружие, у кого оно было, и поглядывали по сторонам, прикидывая пути отступления. Бежать было некуда, а Семен надрывался вслух и ментально. «Все взревели, как медведи. Натерпелись, ведьмы мы или не ведьмы, патриотки или нет. Налил бельма, ишь ты клещ, отоварился, а еще на наших женщин позарился». С образом ведьм тоже возникла некая проблема, но Семен ее решил сходу, припомнил здешние избушки на курьих ножках и представил, как из них встают покойницы. Соловей-разбойник тоже был не только лыком шит. Гикнул, свистнул. Рожа, гад, заморский паразит. Убирайся без боя, уматывай и вампира с собою прихватывай. Семен вздыбил свое вдохновение, как девятый вал, а потом резко пошел на снижение. И теперь седые люди помнят прежние дела. Билась нечисть груди в груди и друг друга извела. Прекратилось навек безобразие. Ходит в лес человек безбоязненно. «Почему же у меня в родном мире не было таких способностей?» — с горьким сожалением подумал певец. «Да я бы там стал Жириновским или Кашпировским, а то и вообще Филиппом Киркоровым. Эх! А если Пит не успел смотаться, я ему ухи пообрываю». Некоторое время слушатели оторопело молчали, словно не могли поверить в счастливый конец. Потом как-то разом начали двигаться и говорить. Семен оказался в плотной толпе. Его пихали, обнимали, хлопали по плечам и тыкали в лицо разнокалиберные посудины с пивом. Словно именно он лично победил нечистую силу. Чтобы как-то выбраться из неловкой ситуации, Семену пришлось таки опустошить пару ковшиков. Правда, при этом половину содержимого он вылил себе на грудь. Гадство, рубаху теперь стирать придется. Постепенно внимание публики переключилось на старейшин и жбан с пивом. Так что артист смог выбраться на свободу. В пределах освещенного пространства Пита не обнаружилось. Семен некоторое время постоял в темноте, давая глазам привыкнуть к слабому свету ущербной луны, и приступил к поискам между хижин, изо всех сил стараясь не угодить в выгребную яму или помойку. В конце концов он чуть не упал, споткнувшись о неподвижное тело. Пятикантроп лежал поперек тропы и спал. При помощи пинков и неприличных слов Семен его разбудил, заставил принять почти вертикальное положение и двигаться. Пришлось идти с ним в обнимку, не давая падать. Дело оказалось нелегким, поскольку волосатый детинушка был на голову выше Семена и, наверное, вдвое тяжелее. Задачу поводырь поставил самую простую и реальную — убраться из деревни как можно дальше. Луна то скрывалась за облаками, то вновь появлялась. Красноватые пятна костров и пьяный людской гомон за спиной постепенно отдалялись. В конце концов Семен ощутил под ногами некое подобие тропы и решил с нее не сворачивать. Благо, ведет она куда-то в сторону леса. Километра через полтора-два он почти выбился из сил и пару раз чуть не подвернул ногу на корнях, торчащих поперек дороги. Зато Пит слегка оклемался и смог двигаться почти без посторонней помощи. Луна окончательно скрылась, лес вокруг сделался довольно густым, и видимость сократилась почти до нуля. Семен в очередной раз налетел на какую-то корягу, прибольно ушиб палец на ноге и решил остановиться на первой же поляне. Утро вечера, а тем более ночи, мудренее. Поляна вскоре обнаружилась. Тропа прямо на нее и вывела. Здесь кустов не было, торчали какие-то довольно толстые пни разной высоты и странной формы. Семен сошел с тропы и принялся ощупью выбирать место для лёжки, что было сухо и не очень жестко. Пит ему не помогал, а бессмысленно шарахался в темноте туда-сюда и нечленораздельно мычал. На Семёна же напали апатия и безразличие ко всему. Недосып у него накопился изрядный, и к тому же он пережил мощный выплеск нервной энергии. Хорошо хоть сразу не отрубился. В общем, Семён ощупью нагреб груду какой-то мягкой лесной трухи, лег на нее и отключился, невзирая на комаров и ночную прохладу. И тут же проснулся, потому что сквозь верхушки деревьев прямо в лицо ему светило солнце. Было жарко, по телу ползали муравьи, а в бок врезалась какая-то палка. Да так, что терпеть невозможно. В обстановке Семен разобрался довольно быстро. Сейчас даже не утро, а чуть ли не середина дня. В бок же врезается не палка, а зачехленный клинок пальмы, которую я с себя так и не снял. Семен зевнул, потянулся и сел. Прямо на него смотрела бурая оскаленная рожа с бледно-голубыми глазами. Случись такое в сумерках, можно было бы и испугаться. Но сейчас солнечный день был в разгаре, так что морок быстро рассеялся. Это деревянная скульптура, причем она здесь не одна. Пита поблизости не наблюдалось, и Семен стал бродить по поляне, любуясь произведениями первобытного искусства. Эта плешь в лесу явно искусственного происхождения. Наверное, кусты и деревья были срублены и сожжены. Пару лет тут сеяли ячмень, его и сейчас здесь растет довольно много. А потом бросили и перешли на новое место. Поляну уже превратили в некое подобие капища. Скульптуры размещены неровным кругом, лицами к довольно обширному старому кострищу. Там среди золы и углей белеют и кости, уж не человеческие ли. Скульптуры выполнены знакомым способом, срубленное на определенной высоте дерево, выкопано с корнем, а потом вновь вкопано, но кверху ногами. А на корневище что-нибудь вырезано с учетом изначальной конфигурации. Глаза это вставленные в дерево ярко окрашенные речные гальки. Помнится, когда я впервые увидел в городском парке скульптуры на перевернутых деревьях, меня аж в дрожь бросило. Хотя изображения были вполне безобидными и предназначались для развлечений детей. Неужели подсознание не подсказало автору, что таким образом он реализует древнейшую и мрачнейшую символику загробного мира? Средневековые дьяволопоклонники изображали перевернутое распятие в знак победы смерти над жизнью. Но здесь-то все нормально, как раз лесная нечисть изображена. Только какая-то она знакомая, а? Где же я это видел? Да нигде не видел, стукнул Семен себя по лбу. Это ж моя фантазия. Во время вчерашнего спектакля примерно так я воображал и телепатировал зрителям персонажей из знаменитой песни Владимира Высоцкого. Ну, не один в один, конечно, но похоже. Да, угадал, значит. Или, может быть, подсознание русского человека уходит корнями вот сюда, к древним пожоговым полуземледельцам-полусобирателям? А великие поэты именно до этих глубин докапываются? Судя по всему, это место посещалось часто. Возле главного, самого толстого и красивого кумира стоял пустой жбан, изготовленный знакомым способом. Судя по активности мух, что-то туда было налито совсем недавно. Кроме того, столб подпирал приличных размеров гранитный валун, вокруг которого валялось множество мелких косточек и перьев. В этом мусоре Семен обнаружил почти целую голову и опознал полудомашнюю птицу — куропатку. В кострище присутствовали кости покрупнее, но ни одну из них уверенно счесть человеческой было нельзя. Пит все не появлялся, и Семен решил дождаться, пока тень от деревянного змея Горыныча переместится отсюда до туда, а потом идти собирать по лесам разбросанное снаряжение. Пока же ему не оставалось ничего другого, как заняться размышлениями. Вот они тут, в лесах. А может быть, все наоборот? Все не так, как думают наши ученые? Люди занялись выращиванием злаков не для того, чтобы ими питаться. Это побочный результат. А главная цель — получить побольше зерна, чтобы варить пиво и пить его. И задабривать им всяких богов и духов. Между прочим, Скляров под этим углом зрения проанализировал множество мифов народов мира и обнаружил всюду одно и то же. Основные жертвоприношения ранних земледельцев делались слабоалкогольными напитками из злаковых. От себя добавлю, что широко распространенной была мода приносить в жертву мелких птиц. Может быть, и птицеводство из этого возникло, а не наоборот. Семен не сразу сообразил, что скульптур перед ним стало как бы на одну больше. Это возник Пит. — Что, оклемался? — извительно спросил Семен. — Пьянь волосатая. — Протейте, Симхон Никитич, я не хотел. Сильно вкусно было. Не хотел я. — Ладно, перед отцом будешь оправдываться. Я Эрику расскажу о твоих подвигах. Не надо, Симхон Никитич, не надо. Я вам еду принес. Вот и вот. — Ну, давай пожуем, — вздохнул Семен. — Что с тебя взять с бестолкового? Рассказывай для начала, как дело было. Пятикантроп как мог рассказал и показал. Картина получалась следующая. Блуждая по лесам в поисках зверовых ловушек, Пит забрел в окрестности большой деревни и попал вот на эту самую поляну. Деревянные скульптуры ему понравились, но еще больше ему понравилось, что возле одного из истуканов стоит жбан с пивом. Лежат мертвые куропатки и горка ячменных лепешек. Парень сразу понял, что это все предназначено ему лично, и принялся за дело. Если с едой он управился без особых усилий, то над пивом пришлось потрудиться, поскольку его было много. Утомленный этим трудом, Пит тут и уснул возле опустевшего жбана. Проснулся же он плотно привязанным к бревну, которое дружно волокла в деревню целая толпа мужиков, человек 6. В деревне же Питу влили в пасть еще одну нехилую дозу напитка, после чего начнулся уже в клетке. Там было ужасно неудобно, особенно на предмет отправления нужды, поскольку пятикантропы болезненно чистоплотны. Это оказалось, пожалуй, самым ярким впечатлением Пита от пребывания в заключении, поскольку бить его не били и щедро поили пивом. «Может, я чего не так понял?» — вздохнул Семен. «Но, по-моему, они собирались тебя сжечь вместе с клеткой». «Меня?» — вытаращил глаза пятикантроп. «А ты что, не заметил, не сообразил, для чего вокруг клетки дров навалили?» «Меня сжечь?» Некоторое время Пит хлопал глазами, осмысливая услышанное, и вдруг вскочил. «Меня сжечь? Бежать! Быстрей, Нанда!» «Это почему же Нанда, да еще быстрей?» «Индут! Сюда! Быстрей, Нанда!» «Местные сюда идут. Что ж ты сразу не сказал?» Впрочем, Семен откусил кусок принесенного стебля какой-то осоки, пожевал и выплюнул. «Если идут, то ничего страшного, мы их издалека услышим. Они в лесу обычно шумят, предупреждают нечисть о своем появлении, чтобы, значит, случайно не наткнуться. Совсем не глупо, кстати. Да и ловить нас в зарослях они, наверное, не станут». Семен как раз успел закончить свой невкусный и скудный вегетарианский завтрак, когда с тропы послышались голоса, мужские и женские. Вновь встречаться с туземцами, да еще и с похмельными, совсем не хотелось. Великий вождь и учитель народов решил удалиться и понаблюдать. Первое получилось, а второе нет. Места, с которого было бы видно происходящее на поляне, поблизости не нашлось. Пришлось часа полтора смотреть на мелькание рубах между кустами и слушать невнятный говор. Один раз туземцы даже спели или прочитали недружным хором какое-то довольно длинное заклинание. Причем дважды они сбивались и начинали сначала. В конце концов, производственный план был выполнен, и народ отбыл в направлении деревни. Семен хотел вылезти посмотреть на результаты чужой деятельности, но Пит его удержал, там кто-то остался. Пришлось сидеть и ждать. Никакого движения на поляне не наблюдалось. Зато через некоторое время послышались звуки, похожие на всхлипывание. Семен махнул на спутника рукой, выбрался на свободное пространство и направился к главному кумиру. Подошел, озадаченно почесал затылок и произнес: «Выводи разбойник девок, пусть покажут кое-чего». Жбан уже не был пустым, пиво в нем содержалось 5 литров. На камне присутствовали лепешки весьма неаппетитного вида. Вероятно, их пекли в пыхах. 2 куропатки со свернутыми шеями задумчиво смотрели мертвыми глазами. Все это Семен заметил лишь мельком, потому что рядом стояла обнаженная черноволосая девушка и плакала. То, что она плакала, можно было определить по звукам, а то, что она молодая, по формам тела, поскольку лица ее, в отличие от всего остального, видно не было. В общем, данная особа стояла на четвереньках в голом виде, выставив довольно аппетитную попку. Руки же ее были привязаны к основанию кумира, так что сменить позу она не могла. «Надо полагать, — подумал Семен, — что это еще один способ задабривания лесных духов. Поместили на капище девку, да еще в такой позе, чтобы, значит, лешим было удобнее пристроиться. Изверги, ее ж муравьи и мухи кусают». Как простой сказочный принц-спаситель, Семен немедленно вытащил нож и принялся резать веревки. Пит же, как настоящий, а не сказочный леший, девушкой не заинтересовался, а сразу кинулся к жбану. Точнее, в жбан. Девица начала стонать, извиваться и шевелить руками, явно торопясь на свободу. Семен оказался в положении главного героя загадки про волка, козу и капусту. Девица вот-вот вырвется и сбежит, но если заняться ею, то Пит моментально выхлебает пиво, и тогда... Времени на размышления не было. Семен дал пинка пятикантропу, а вторым точным ударом опрокинул жбан. Пит обиженно взвыл. Его голос слился с визгом девицы, которая вскочила на ноги и кинулась в кусты, не разбирая дороги. «Все из-за тебя, гад!» — озлился Семен и еще раз врезал Питу по мускулистым ягодицам. «Лови ее теперь!» Впрочем, поймали туземку они довольно быстро. Точнее, она поймала сама себя. Пробежав полсотни метров по лесу, влетела в колючий куст, вся исцарапалась и запуталась в ветках своими густыми волосами. Освободить ее оказалось делом нелегким, поскольку при приближении Пита она начинала кричать и биться. Пришлось Семену изобразить из ременной перевязи пальмы петлю и накинуть ей на запястье. Кое-как они девушку распутали, из куста вытащили и переместили на свободное от растительности пространство. Там стали ее успокаивать. Семен держал, а Пит ласково перебирал ей волосы, занимался грумингом. Девица уже почти успокоилась и просто тихо плакала, когда Семен обратил внимание, что Пит время от времени что-то отправляет себе в рот. Сердце Семена умерло от ужаса. Он вспомнил виденные когда-то телепередачи о жизни обезьян. «Что?» — выкрикнул он. «Ну-ка, подержи ее, я посмотрю». Спасители поменялись ролями. Пит ухватился за тело, а Семен взялся за девичьи волосы. Скудный лесной свет помехой не оказался. Не прошло и 10 секунд, как Семен вскочил на ноги и прянул в сторону. «Пусти ее, Пит!» — заорал он, торопливо отряхивая ладони и одежду. «Не трогай, не прикасайся к ней!» Питикантр подпрыгнул, готовый пуститься на утек. Такой команды, однако, не последовало. Его начальник с каким-то первобытным ужасом осматривал свою рубаху, словно видел ее в первый раз. Девушка же, обретя вожделенную свободу, похоже, не знала, что с ней делать. Она села и стала размазывать кровь и сопли по исцарапанному лицу. В такой позе стало заметно, что талия у нее тонкая, а груди довольно крупные. Личико тоже вроде бы ничего, но уж очень измазанное. Впрочем, прелести ее Семена больше не интересовали. Он сосредоточился для мысленного посыла, попытался поймать испуганный, но уже и любопытный девичий взгляд и произнес вслух и мысленно: «Ты свободна, иди домой, деревня там, иди». Девица поняла, вскочила на ноги, довольно длинные и стройные, и кинулась в указанном направлении. Семен плюнул, ругнулся, поднял руку, чтобы по привычке почесать затылок, и отдернул ее. Ругнулся еще раз и тяжко вздохнул. «Я себя знаю, это теперь надолго. Как говорится, страх, который всегда с тобой. Ну что уставился, Пит? Мы чуть не влипли, или уже влипли. Давай хоть присмотрим, чтобы она до деревни добралась, человек все-таки». «Я не понимаю, Симхон Никитич». «Что тут понимать-то?» — безнадежно махнул рукой Семен. «Пойдем посмотрим, куда она пошла». Они стали красться за девушкой. Точнее, крался Семен, а у Пита в этом нужды не было, поскольку он и так двигался бесшумно. Впрочем, девица была озабочена в основном чем-то другим. По сторонам не смотрела и не оглядывалась. Судя по тому, как она двигалась, привычка ходить без обуви у нее имелась. Городская девчонка в таких условиях не прошла бы и 10 метров. Девушка выбралась на тропу и побрела в сторону деревни. Она временами всхлипывала и пыталась расчесать пальцами волосы. Мужчины следили за мельканием ее белых ягодиц сквозь заросли, прямо как Чингачгуки на тропе войны. Наконец сплошной лес кончился. Дальше пошли трава, кусты и отдельно стоящие деревья. Прятаться тут было сложнее, и Семен решил прекратить эту игру. Правда, его смущало, что девушка, избежав страшной опасности, как-то не слишком сильно стремилась домой. Ругая себя за излишнее любопытство, Семен все-таки продолжил наблюдение и вскоре, конечно, пожалел об этом. Девушка свернула с тропы вправо. «Это что еще такое? Она домой не хочет?» «Я не знаю», — пожал плечами Пит. «Ну а куда она пошла? Что в той стороне? Там трава вкусный. Много?» — облизнулся Пит. «Я туда утром за едой ходил». «Болото, что ли?» «Да». Примерно через полчаса Семен и Пит сидели возле небольшого озерца с заболоченными и заросшими кустарником берегами. Свободная вода была в центре, а по краям плавала ряска и листья кувшинок. Между ними бегали водомерки, в воздухе летали разнокалиберные стрекозы и бабочки, в траве у дальнего берега копошилось утиное семейство. В общем, пейзаж ассоциировался с картиной великого художника Васнецова. Только Алёнушка не сидела задумчиво на бережке, натянув подол на коленки, а тихо плескалась почти в центре озерка. «Спрашивается, зачем она это делает?» — недоумевал Семён. «Искупаться захотела? Так могла бы и до речки дойти». Увы, вскоре стало ясно, что девушка мутила застойную болотную воду не из гигиенических соображений. Она старательно пыталась утопиться, но у нее ничего не получалось. То ли там было недостаточно глубоко и вязко, то ли она слишком хорошо умела плавать, а, скорее всего, просто не могла справиться с собственным инстинктом самосохранения. «Четвертая попытка», — уважительно сказал Семен. «Упорная какая! Спорим, что опять вынырнет?» «Я не знаю», — испуганно прошептал Пятикантроп. И эта попытка оказалась неудачной. Облепленная мокрыми волосами голова вновь показалась над поверхностью. Девушка жадно хватала ртом воздух, кашляла и загребала руками. В прозрачной, похожей на крепкий чай, воде вокруг нее образовалось облако мути, которое, вероятно, собиралось распространиться на все озерцо. Когда самоубийца немного отдышалась, Семен участливо спросил: «Еще раз попробуешь или тебя уже спасать можно?» «Ай!» — ответила девушка и с головой погрузилась в воду. «Ай так ай!» — пожал плечами Семен и начал стаскивать с ног мокасины. «Вот ведь на мою голову!» Он немного подумал и снял штаны, а рубаху на всякий случай закатал до подмышек. За обнаженное мужское орудие его тут же укусил слепень. Насекомое Семен убил, ругнулся и полез в воду. Для начала он увяз чуть ли не по колено, но кое-как выбрался и двинулся дальше. Пит наблюдал за ним с интересом. Чтобы дотянуться концом посоха до утопающей, пришлось забраться в болотную жижу почти по пояс. Девице, вероятно, уже надоело топиться, и за палку она схватилась с такой силой, что чуть не свалила Семена с ног. Устоять-то он устоял, но обнаружил, что тянуть не может, поскольку сам завяз. Девушка передвинулась по палке ближе к спасителю. Попыталась встать на ноги, однако тоже завязла и стала потихоньку погружаться во взбаламученную воду. Ее, похоже, засасывало. С некоторым сарказмом Семен отметил, что и сам он включился в этот процесс. «Нашла, где топиться, дура!» — сказал он и начал бороться. Спасательные работы продолжались, наверное, не меньше часа и закончились относительно благополучно. Обоих выволок на твердую почву Пит. Относительность благополучия заключалась в том, что Семену чуть не оторвали руки, и все трое перемазались болотной грязью с ног до головы. Семен горько пожалел, что не снял рубаху перед началом операции. Мало того, что она оказалась вся выли, девица на последних метрах вцепилась в нее и умудрилась изрядно порвать. Будучи в крайнем раздражении, Семен наорал на спасенную и обозвал ее всякими словами. Как это не было смешно, но девица ему ответила, похоже, тем же самым. А потом у нее началась истерика. Она уставилась на сморщенное, перемазанное грязью мужское хозяйство Семена и принялась хохотать, прямо-таки до слез. «Ну, спасибо, красавица!» растерянно пробормотал Семен. Он немного подумал и дал ей подзатыльник, а потом помыл руку в болотной жиже. Это подействовало. Хохотать спасенная перестала, начала всхлипывать. А потом ее стошнило. Воды она наглоталась изрядно. В голые ноги Семена впились сразу три овода, и он заорал Питу. «Хорош чиститься, все равно не получится. На речку веди, мыться надо. Только не рядом с деревней». Пятикантропа дважды просить не пришлось. Он вскочил и припустился вперед, безошибочно угадывая дорогу между кустов. Семен кое-как надел мокасины, схватил в одну руку посох, в другую — штаны, и кинулся за ним с криком: «Эй-эй, не так быстро!» Для комаров в этот день, наверное, было слишком жарко, так что таковали Семенова ноги и прочие части тела в основном слепни и оводы. Он, правда, не знал, чем они, от... чем одни отличаются от других, и отбивался от всех штанами. Семен задыхался, обливался потом, старался не потерять из вида мелькающую впереди среди кустов спину Пита и отчаянно надеялся, что Пятикантроп знает, куда ведет. До речки они в конце концов добежали. Она мирно и идиллично протекала под сенью леса. Вот только берега ее оставляли желать лучшего. Подходящее место нашлось лишь метров через 500, не меньше. И настал миг блаженства. Когда Семен отмок, отпился и охладился, он обнаружил удивительную вещь. Их в воде плещется не двое, а трое. Девушка старательно отмывала и расчесывала пальцами свои роскошные черные волосы. — А тебя кто звал? — зарычал Семен. — Страх потеряла, леших не боишься. — Килай омла атайту, — ответила несостоявшаяся утопленница. — Целотрет наэн? Смысл сказанного Семен уловил. Куда ж мне деваться? — Ну а мы-то здесь при чем? — мысленно возмутился он. Но промолчал, поскольку уже вроде бы научился отличать избежное от неизбежного. Рубаху Семен постирал, а относительно чистые штаны надел на мокрое тело. Для обороны от насекомых сорвал ветку. Жить стало легче, но не веселее. Голую туземку Семен усадил на траву, велел Питу отгонять от нее мух, а сам пристроился напротив и начал устанавливать ментальный контакт. Кое-как это получилось. — Ты кто? Зовут тебя как? — Нилок. — Это имя? — Зовут меня так. — Ты уже не боишься? — Боюсь. — А чего тогда за нами увязалась? — Я. — Мне. — А-а-а! Семен вздохнул и стал ждать, когда она перестанет плакать, стараясь не прервать мысленный контакт. Впрочем, джентльменствовать ему расхотелось, как только он вспомнил события сегодняшнего дня. — Знаешь что, девочка, у вас тут своя свадьба, а у нас своя. И нам до вашей, по большому счету, дела нет. Нам с Питом некогда. Я вчера и снаряжение в лесу оставил, и сумку в кустах бросил. Мыши, небось, уже все ремни изгрызли. А там у меня еще и курица была, протухла уже, наверное. Так что проваливай в свою деревню. А если будешь реветь или топиться, то мы тебя к дереву привяжем, как было, и будешь стоять кверху попой, пока тебя муравьи не съедят. — Не надо! — Тогда не реви. Отвечай на вопросы четко и внятно. Ты меня понимаешь? — Да! Кое-как, со срывами и в муках, первый допрос провести удалось. Результаты его были безрадостны. Нилок действительно принесли в жертву главному лесному божеству. Для себя, чтобы не путаться, Семен обозначил его лешим. Отдали ее не на съедение, конечно, а в качестве сексуальной партнерши. Туземцы так поступают, когда лесная нечисть совсем уж распоясывается. «Хотелось бы верить», — размышлял Семен, «что в данном случае жертвоприношение состоялось из-за Пита, который переломал все ловушки в округе. Но, увы, скорее всего, это не так». Наверное, это я, мерзавец, запугал простодушных аборигенов своими песнями. В качестве умиротворяющей жертвы принято использовать юную девственницу, чтобы можно было потом понять, воспользовался ею леший или нет. Если воспользовался, то все хорошо. Мертвую похоронят по-человечески, а живую оставят жить. Если же леший на соблазн не поддался, могут и на следующую ночь оставить в лесу. А потом еще на одну. Только это дело ненадежное. Гораздо вернее отвергнутую особу убить, тело выбросить в чащу, а на освободившееся место привязать другую, краше прежней. Семена давно уже было трудно удивить первобытной жестокостью, но в данном случае он засомневался. Получается, как бы перебор. Он начал задавать уточняющие вопросы, и многие подозрения подтвердились. Конечно же, общинники мухлюют с выбором жертвы, да и родственники девушки ведут себя нечестно. Они могут втихаря принести ей поесть, попить, а то и отвязать на ночь, а утром снова привязать и измазать ей ноги кровью. Только Нилок все это не светит по очень простой причине. Родственники у нее напрочь отсутствуют. Как же так? А вот так, она вообще не местная. Только сиротинушки на чужбинушки нам и не хватало, — горько усмехнулся Семен. Сейчас выяснится, что ей действительно деваться некуда. Каким образом Нелок оказалась среди чужого народа, Семен сразу не понял и уточнять пока не стал. Зато предположил, что держали ее лесовики именно в качестве будущей лишачьей невесты, чтобы со временем заменить ей у кого-нибудь из своих. Несколько лет она прожила в какой-то общине, а когда подросла, пьяная молодежь лишила ее невинности. Парней старейшины выпороли, а пострадавшую продали в другую деревню, скрыв дефект. «И много за тебя пива дали?» — поинтересовался Семен. «Не знаю. А лет тебе сколько, точнее зим?» «Много, больше 10». «Кто бы мог подумать?» — усмехнулся Семен. «Совсем старуха». Юмора девушка не поняла и снова собралась плакать. Но передумала и огрызнулась. «Сам старый пень!» «Но-но, полегче!» — осадил ее Семен. «Пора нам закругляться. По всем законам приключенческого жанра нужно, конечно, взять тебя с собой и сделать возлюбленной главного героя, то есть меня. Обстоятельства этому в целом благоприятствуют. Ты вроде бы не робкая вот десятка, по женским меркам, конечно. Спереди и сзади у тебя все выглядит вполне прилично. Кроме того, моя эльха почти блондинка, а ты брюнетка. Так что если вас иметь по очереди... Да. Только ничего не выйдет. Давай лучше подумаем, как тебя вернуть в деревню. Лучше в омут головой. Да топись на здоровье, разве мы против? А-а-а, гургул проклятый, ненавижу! Зачем отвязывал? Лучше бы я там... «Так давай обратно привяжем», — обрадовался Семен. «На том же месте, в той же позе». «Уа!» «Хватит реветь! Не можем мы тебя взять с собой». «Почему?» «А вот потому. Там за лесом большая река. А за рекой степь, в которой живет народ мамонта. У тебя есть то, чего у этого народа нет и никогда не было. И не надо нам этого». Слушательница перестала плакать и уставилась на оратора. «Есть у меня что?» «Вши!» — грустно вздохнул Семен. «С ними и в будущем будет трудно бороться, а уж здесь. Надеюсь, что мы с Питом еще не подхватили эту гадость, так что отправляйся домой». Они находились в состоянии мысленного контакта, и вряд ли Нелок не поняла, о чем идет речь. Скорее всего, она просто не видела ничего дурного в наличии на теле этих насекомых. На приказ же она отреагировала по-своему, повернулась и встала на четвереньки в знакомую позу подставки. «Давай быстрее, гуркул проклятый!» «Так», — мысленно крякнул Семен. «У этологов это называется поощрительное спаривание. Самка отдается не ради зачатия, а для того, чтобы получить от самца защиту или пищу. У животных такое встречается довольно редко, а у людей сплошь и рядом». «Меня на это не купишь», — гордо, но не очень уверенно заявил он. Помолчал и добавил. «Как-то уж больно ловко ты подставляешься, не первый раз, поди». «Как же без этого? Иначе от света до света работать заставят, а жрать не дадут». «И что?» — опешил Семен. «Ты так со всеми мужиками?» «Со всеми-то зачем? Молодые и сами подневольные, а старики...» «Могут и пиво дать». «Погоди, погоди», — попытался окучить мысли Семен. «Но ведь ты же лишачья невеста, ты ж целой должна быть, как же так? Будешь тут целой, ежели праздник какой, перепьются все, потом аж выходить больно. А бабы ихние прям сосвету сживают. Они-то меня в лес испровадили». «Ничего не понимаю», — признался Семен. «После всего этого ты же для лешего вроде как не годишься». «Так мужики же не признаются, а старухи и смотреть у меня ничего не стали. Годится, говорят, зря, что ли, кормили». «Да», — протянул Семен, — «это что же, вы хозяина леса обмануть хотели? Подсунуть ему? Да у вас тут жулье сплошное». «Все как один жулики», — подтвердила Нелок и шлепнула себя по ягодице, умерщвляя овода. «Давай быстрее, а то мухи кусают». «Ты знаешь, — раздумчиво сказал Семен, и достал из чехла нож. Я, пожалуй, придумал, что с тобой делать». «Ой! — отреагировала туземка. — А может, не надо?» «Надо, Нелок, надо, — заверил Семен. — Другого выхода нет, если, конечно, ты не знаешь, какого-нибудь народного средства. «Да какое ж средство! Если у тебя не стоит, то я не виноватая!» «Ну и нравы у вас здесь!» — сокрушенно вздохнул Семен. «Прям как в родной деревне. Иди намочи голову, брить тебя буду!» Часа через полтора Семен сидел на берегу и смотрел, как Нилок, лишенная абсолютно всей растительности, стоит по колено в воде и трет пучком травы свой исцарапанный голый скальп.